Вы отправились на электричке в Подлипке, где жила ваша старенькая мама и сестра, учительница, преподававшая литературу. На вокзале через громкоговорители без конца объявляли, что жизнь — это натянутый лук, а смерть — это полет пущенной стрелы. В электричке, натопленной, надышанной, пропотевшей, вы прижимали к себе дипломат и представляли себе, как мама и сестра сейчас сидят за столом, пьют чай, едят блинчики с творогом и смотрят новости. Как раз показывали, как автобус с заложниками в Назране взлетел на воздух, и человеческие куски парили, искусственно снятые рапидом, словно комья красного снега. Вся электричка считала детективы, это и понятно. В детективе предполагается, что до того, как совершено преступление, до появления первого трупа, в мире существует некая изначальная гармония. Потом она нарушается, и сыщик не только находит убийцу, но и восстанавливает микропорядок. Это древняя функция культурного героя. Ему сумерки по колено, и к тому же ясно, где добро и где зло. Потому что добро всегда побеждает, и нельзя ошибиться. Если победило, значит добро. Да и вообще читают, потому что страшно пропищать жизнь, как комар. Где-то во тьме невидимо и не слышно. Детектив — это тот же ужас, как в газетах, только с той разницей, что заканчивается хорошо. Просто не может кончиться как-то иначе. Сначала переживания, страхи, волнения, слезы, потери, а в конце концов все оказывается уже позади. Как в сказке, зверь из преисподней захватил остров и правит людьми, недорисованными, непрописанными. Отгрызает головы. Они боятся, но живут. Жить-то как-то надо. И вот появляется герой, распираемый отвагой и восточной мудростью, дает зверю сапогом по яйцам.